Чемпионат разыгрывался у нас. Большая, из тех, что надевает на пьедестале почета, и не могущий сдержать улыбки победитель наклоняет свою шею, и главный судья накидывает на нее ленту. Мы ли не видели кинохроник? Звучит гимн, безобразная грязного цвета расплывчатая лепешка, отпечатанный так, будто штамп стерся от миллионного тиража. Она же разыгрывалась одна такая. Она единственная, вот ее смысл. Никто уже никогда не станет чемпионом мира этого года, кроме ее обладателя. С трепетом потянулся я к ней и спросил: «Можно?» Я держу в руке позорно легкий, оплывший кусок алюминия, покрашенный краской, какой красят статуи в парках. Да, думаю, конечно же, условность — знак, но именно условность должна быть соблюдена. Именно знак должен быть ясен, именно символ отчетлив. Для того, чтобы победить, ему понадобилась предельная точность. Она, очевидно, не равна медали. Если бы он выполнял свою работу так, как сделана медаль, он бы никогда ее не заслужил. Кино. Хватит, отъездился. Когда-нибудь надо и уйти. Мы толкуем о его переходе на тренерскую работу, о его уходе из большого спорта. Летом бы я еще погонялся. Отчего летом не погоняться? Говорят, либо гоняйся и зимой, тогда можешь и летом, либо совсем уходи. Но я и ушел. «А чем зимой плохо?» — спрашиваю я. «Да с шипами надоело возиться. С этими шипами, черт знает, с одними сколько возни. А летом? Летом другое дело. Езди себе и все». Да, так-то. Я видел прощальные его круги. На том же ленинградском треке он в последний раз гонялся по льду. Тихо так ездил, не торопился. Тот же комментатор говорил: «Вы видите, последние круги прощания, прощальные круги, последние заслуженного мастера Бориса, чемпиона мира Александровича, чемпиона Европы Самородова, чемпиона СССР, десятикратного мастера». Это он повторял без конца, как молитву. «Да ну», — сказал он во дворике, — «не тренировался в этом году совсем. Ноги дрожат, шипы надоели». «В связи с переходом на тренерскую работу», — повторял комментатор, и Борис Александрович выезжал на лед. «В связи с заслуженным переходом на работу мастера мира тренировать Европу неоднократно сборную...» Он был несносен, этот комментатор. «Сборной, конечно, повезло. Лучше тренера, лучшего педагога не было и не будет. Это так. Летом бы я покатался еще, — говорит он. — Зимой, — говорят, — тоже. Тогда катайся. Пора уже, пора давно, хватит». Тоном правильным и как бы удовлетворенным говорит он. Странное дело, все-таки я не удивлюсь, если он летом так и сядет на мотоцикл. Лицо его разглаживается и молодеет, и тогда становится особенно видна эта паутинка, эта подернутость как бы пеплом. У него эти вечные 40 лет на лице, что настигает спортсмена еще до 30 и продолжается чуть ли не до 60. Мне нравится это лицо. Оно умно и открыто, но оно не распахнуто, как у простака. Он похож на мужчину, пожалуй. У него есть достоинство, и он умеет себя держать. Он начеку и не откроет вам профессиональной тайны. Он ни про кого не скажет плохого слова, или косого, или уклончивого, если речь идет о гонщике, конечно. Что, надо сказать, не для всех характерно.